Крестьянин, у которого была лошадь. Крестьянин, у которого была лошадь, считался богатым человеком в своей деревне. Ему завидовали. Но когда его лошадь ушла в лес и не вернулась, ему перестали завидовать, а некоторые даже жалели его. Когда ж его лошадь вернулась и привела с собой ничейного коня, все снова стали ему завидовать. А тут его сын упал с коня и сломал ногу. Многие перестали завидовать ему. Но вот началась война. Всех парней забрали в армию и убили на войне, а его хромого сына не взяли. И все снова стали завидовать ему. Только сам крестьянин не печалился и не радовался. Он не умел этого делать, потому что не умел предвидеть будущее и не понимал, какой прок от печали или радости. Чашка выскочила из рук. Вы пытались ее подхватить. Почти удалось, да не подхватили. Все-таки разбилась. И в этот момент почувствовали легкую радость. Теперь уже не надо пытаться подхватывать. Все, от вас ничего больше не зависит. Эта радость, примешивающаяся к огорчению, подсказка чувств о близости звездного часа. Она сопровождает любую неудачу, любое горе.